Василий Сергеевич Калинников. 1866-1901 годы. Творческое наследие Василия Калинникова значительно меньше, чем большинства его коллег. Причиной тому короткая и во многом трагическая жизнь. Композитор успел создать немного, несколько оркестровых сочинений, кантату, инструментальные пьесы и хоры. Но в числе этого немногого, две симфонии, первая из которых по праву занимает свое место среди значительных произведений этого жанра. Калинников, единственный русский композитор XIX века, не принадлежавший к дворянскому сословию, вышедший из народа, как было принято говорить раньше. Примечательно, что несмотря на чрезвычайно тяжелые условия жизни, приведшие к преждевременной смерти, музыка его светла, полна оптимизма и здорового мироощущения. Калинников мог писать лирично, без банальности и сентиментальности, потому что, как ни у кого из композиторов его поколения, сердечность и непосредственность были ему действительно присущи. Это кольцо русской музыки, с той разницей, что родина его была не Воронежская, а Орловская область, писал академик Асафьев. И действительно, многое роднит этих художников, и задушевность, лирическое обаяние творчества, и непосредственная связь с народной жизнью и трагическая судьба, отмеченная тяжелой болезнью и ранней смертью. Несмотря на то, что творческий путь Калинникова продолжался всего 10 лет, можно с уверенностью сказать, что по складу дарования он, прежде всего, симфонист. В его симфонических сочинениях своеобразно переплавлены черты эпического русского симфонизма, Бородина и лирической открытости и теплота Чайковского. Калинников родился в селе Войны, близ Мценска 13 января 1866 года в семье станового пристава, происходившего из духовного сословия и женатого на дочери дьякона, но избравшего по каким-то причинам другой жизненный путь. Человек малообразованный, он очень любил музыку и немного играл на гитаре. Охотно пел в церковном хоре, сначала один, а потом с сыновьями, которых у него было четверо. Любя своих четей, он чрезвычайно заботился о том, чтобы они получили образование, подчеркивание, когда дети подросли, семья переехала в город Орел. Василий, хорошо подготовленный отцом, поступил сразу на второй курс Орловского духовного училища. Учитывая показанные на вступительном экзамене способности, его взяли бесплатным учеником. Это было важно для семьи, находившейся в стесненных материальных обстоятельствах. Незаурядное музыкальное дарование будущего композитора проявилось очень рано. Он самоучкой научился играть на гармонике, когда был так мал, что еле удерживал ее на коленях. Еще живя в Войнах, мальчик обратил на себя внимание земского врача А.А. Евланова, недурно игравшего на скрипке. Он и стал первым музыкальным учителем Василия, причем занимался с ним не только игрой на скрипке, но и начатками нотной грамоты, знакомил с музыкальной литературой. Это знакомство продолжилось и тогда, когда семья уехала, все каникулярное время мальчик проводил в доме Евланова. Там постоянно звучала музыка, часто устраивались домашние спектакли, и юный Калинников был их активным участником. Минус. В 14 лет Калинников окончил училище и был зачислен в духовную семинарию. Он старался не быть иждивенцем родителей, которые и так еле сводили концы с концами, подрабатывал перепиской нот, давал грошовые уроки, брался дирижировать хором на свадьбах и похоронах. В семинарии оценили талант ученика, несмотря на юный возраст. Ему был доверен семинарский хор. Став его регентом, Калинников с увлечением и энергией отдался этому делу. В русской музыкальной газете даже появилась заметка, в которой говорилось, что стройное пение семинарского хора под управлением Василия Калинникова удовлетворяло самых строгих ценителей и критиков церковного пения. Весной 1884 года, по окончании 4 классов семинарии, которые вместе с духовным училищем соответствовали полному гимназическому курсу, Калинников отказался от продолжения занятий на следующих, богословских курсах, и поехал в Москву. Его мечтой было поступить в консерваторию, и в августе он предстал перед экзаменационной комиссией. Поскольку предъявить профессорам он мог только прекрасный слух и некоторые навыки игры на скрипке, его приняли в классы сольфеджио и элементарной теории музыки. Оба курса он прошел за год, но на этом его консерваторское обучение закончилось. Плата, 100 рублей в год, была для него непосильной. К счастью, в эти годы при Московском филармоническом обществе существовали музыкально-драматические курсы, руководимые учеником Листа, пианистом и дирижером П. Шостаковским. Туда и перешел Калинников, причем, кроме класса теории композиции, стал заниматься в классе фагота. Такой странный выбор объяснялся очень просто. По уставу филармонического общества ученики класса духовых инструментов освобождались от платы за обучение, подчеркивание. Педагоги на курсах были прекрасные. Гармонию Калинников проходил у С. Кругликова, контрапункт и фугу, у А.А. Ильинского, композицию и оркестровку, у П. Бларамберга. Это были педагоги талантливые, опытные, ничуть не хуже консерваторских. Но в консерватории было одно очень важное преимущество. Она, в отличие от этих курсов, давала отсрочку от военной службы. Годы учения были очень трудными, занятия по двум специальностям отнимали много времени. Как фаготист Калинников обязан был работать в ученическом оркестре. Кроме того, для получения диплома по композиции необходимо было сдать курс фортепиано игры, а этим инструментом он не владел вовсе. Пришлось начинать с самого начала, работать много и усидчиво. А ведь надо было и зарабатывать на жизнь. К Калинников брался за любую работу, делал различные переложения, играл в частных оркестрах, писал опереты для украинской труппы, расписывал партии оркестровых сочинений. Летом вместо отдыха нанимался в оркестры. Кроме того, чтобы не быть забранным в армию, приходилось все время за символическую плату давать уроки хорового пения в школах, учителя начальных городских школ также освобождались от воинской повинности. Такая жизнь, полуголодная, на постоянном пределе сил, ослабила его от природы здоровый организм. И осенью 1887 года, когда поступившему на постоянную службу в оркестр театра «Парадис» Калинникову пришлось по много часов сидеть на сквозняке в плохо отапливаемом помещении, он заболел плевритом, который перешел в туберкулез горла. В 1888 году умер отец Калинникова. Для музыканта это была огромная утрата. Отец понимал его, разделял его стремления. Сохранилось письмо к сыну, показывающее, насколько незаурядным человеком был необразованный полицейский чин. Все знаменитости по всем отраслям человеческого знания приобрели славу упорным систематическим трудом. Поэтому погрузись в мир музыкальной науки, работай систематически и будь уверен, что выйдешь на широкую дорогу. У тебя много задатков для того, чтобы при твоих способностях к музыке выработать недюжинный талант, остальное пойдет своей дорогой. Знай, что тебе предстоят трудности и неудачи, но ты не ослабевай, борись с ними с энергией и никогда не отступай. Мало того, что велико было горе и утраты, теперь Калинников остался лавой большой семьи, его три брата и сестра еще учились, им необходима была помощь. «Прежде всего жизнь моя переменилась и переменился я сам», пишет он в подчеркивание о том подчеркивании ежегоду одному из братьев. «Я жил без забот, одной только консерваторией и науками подчеркивание жизни человеческие отношения я видел только издалека и потому мало понимал и знал их. Теперь совсем другое. К счастью, другое было не только плохим». Калинников женился. Его избранницей стала скромная девушка, дочь священника. Она училась музыке, неплохо играла на рояле и любила своего талантливого мужа. На всю жизнь Софья Калинникова стала ему верной подругой и помощницей, защитницей его интересов. В годы учения были созданы первые произведения Калинникова, причем сразу выявилось его пристрастие к оркестровым жанрам. 1889 год отмечен созданием симфонической картины «Нимфы» по стихотворению в прозе Тургенева, 1890 – кантаты «Иоанн Дамаскин» по стихотворению А.А. К. Толстого, увертюра, которой была исполнена на публичном акте с большим успехом. В 1891 появляется серенада для струнного оркестра. В 1892 году Калинников закончил полный курс обучения. Началась самостоятельная композиторская деятельность. К этому времени он уже 4 года был болен. Фагот пришлось оставить. В подчеркивание том подчеркивание же оркестре он стал играть на литаврах. Много занимался с учениками подчеркивания, причем не со всеми за плату. Были талантливые молодые люди, которым он давал уроки безвозмездно. Сочинению посвящались все свободные часы. Были написаны фортепианные пьесы, накапливались наброски первой, соль минорной симфонии. В следующем году по настоянию врачей Калинникова поехали в Крым. Его климат считался целительным для подобных больных. Вначале композитору там очень понравилось. Он писал восторженно одному из своих учеников: «Видали ли вы горы и море? Дышали ли вы их дыханием? Наслаждались ли безбрежностью с одной стороны и заоблачностью с другой? Слушали ли прибой волны и упивались ли ароматом чудесного горного воздуха? Если нет, то вы много потеряли». Он надеялся вылечиться и вернуться в Москву, к активной музыкальной жизни, но прошло больше года, и наступило ухудшение. Подчеркивание стало ясно, что болезнь неизлечима. Калинников, привыкший к активной жизни, раньше всегда окруженный молодежью, мучительно переживал одиночество. В одном из последних своих писем, от 16 мая 1900 года, он сообщал: «У нас редко кто бывает. Наша жизнь течет так однообразно, уныло. Таков уж мой удел. О жизненных невзгодах не пишу. Да и скучно жаловаться на судьбу». На творчество композитору было отпущено совсем немного времени, меньше 10 лет. Но он успел сделать многое. В 1895 году была закончена первая симфония, в 1897 – вторая. После колоссального успеха первой симфонии в Киеве в феврале 1897 года там была устроена подписка в пользу автора. Денег собрали столько, что Калинников мог поехать из опостылевшего Крыма на французскую ривьеру. Правда, мысль об этом композитора не радовала. Он уже знал, что никакой надежды на целительность южного климата нет, и с большим удовольствием поехал бы на родину, в Орловскую губернию. Однако послушно выехал в Одессу, чтобы плыть в Марсель, а оттуда ехать в Ниццу. Но уже в Одессе подумал, что в климате Крыма и Ниццы нет особой разницы. Решил, как писал в одном из писем, наплевать на свое отвращение к Крыму, давно сменившее прежнюю увлеченность, и через несколько дней был снова в Ялте. Лето он решил провести на родине. Туда съехались родные, мать, сестра, братья. Поскольку своего дома давно не было, сняли подходящие помещения. Подчеркивание об этом Калинников писал так: «Поселились мы в так называемой Поповке о однодворце Овсянникова, разрядка Калинникова, Л. М. Вероятно, не забыли у Тургенева в записках охотника такую фамилию. Тургенев, говорят, писал свой портрет с отца нашего хозяина. Любопытно, что теперешний Овсянников не имеет понятия о Тургеневе и превратился в заправского мужичка, живущего только немного почище других. Дальше композитор уверял, что давно уже не проводил лето так приятно и в такой мирной обстановке. Говорят, что родина мила сердцу не милыми красотами, а воспоминаниями детства. Но, право же, здесь налицо и то, и другое. Там Калинников закончил вторую симфонию, после чего поехал в Москву. Он чувствовал себя несколько лучше, возможно, родной воздух, радость свидания с близкими поддержали его силы. На этот раз его удалось уговорить поехать лечиться за границу. По совету врачей он отправился в Миран и Ментону. Миран, курорт в Южном Тироле для легочных больных, понравился композитору. Миран — чудное место, писал он оттуда. Тепло, как у нас в июне, солнце жарит вовсю, и красота кругом неописуемая. Но, в общем, все это чужое, и я в будущем предвижу огромную скуку. Скука наступила тем скорее, что Калинников не знал иностранных языков, а поехать пришлось без жены. Одиночество быстро берет свое. Правда, там ему хорошо работается. Создана симфоническая картина «Кедр и пальма» по стихотворению Г. Гейне. В Ментоне, куда он затем перебрался, было не так тоскливо, нашлось несколько русских, с которыми он общался. Одна из новых знакомых, художница, написала его портрет. Из Ментона он съездил в Париж, где виделся с знаменитым дирижером Ша. Ламуре. Тот заинтересовался первой симфонией молодого русского, было намечено ее исполнение подчеркивание. В начале мая 1898 года композитор вернулся в Россию. Началась работа над музыкой к трагедии «Царь Бориса А. К. Толстого». 28 января 1899 в Малом театре состоялась премьера спектакля, но Калинников на ней не был, он уехал в Петербург на генеральную репетицию первой симфонии, которая должна была там исполняться 30 января. Вернувшись в Москву, он только из телеграммы узнал о громадном успехе симфонии в Петербурге. Его известность росла. К 1899 году не осталось почти ни одного провинциального отделения русского музыкального общества, которое не исполнило бы первой симфонии. Звучали и другие произведения. Стали поступать кое-какие авторские отчисления от исполнений. В 1897 году Калинников написал пролог оперы 1812 год, которую ему заказал известный меценат Савва Мамонтов, предложивший собственное либретто. По совету Мамонтова, получив от него деньги на дорогу, Калинников вместе с женой поехал в Сухуми. Оттуда он писал: «Приехал я в Сухуми с целью лечиться и работать, и как раз ни того, ни другого не могу делать. Всякому больному нужно известное удобство, без которых никакой климат ничего не значит. В Сухуми же вы не найдете самых элементарных удобств. Квартир нет, гулять положительно негде, кроме крохотного жалчайшего бульвара, расположенного среди пристаней вблизи базара». Савва Иванович, Мамонтов, Л. М., приводил в пример сына Рукавишникова, который здесь поправился. Но ведь Рукавишниковы купили себе отдельную дачу, за которую заплатили 60 тысяч рублей и которую снабдили всеми удобствами. При таких условиях, конечно, можно жить и лечиться. Но больным, принужденным жить в городе, устроиться здесь сносно невозможно. Калинников вновь перебрался в Ялту, но было уже поздно. Неудачная поездка на Кавказ окончательно подорвала его силы. Правда, он продолжал сочинять, хотя сердце не лежало к навязанной ему опере. Однако это были реальные деньги. Мамонтов выплачивал ежемесячный гонорар, достаточный для скромной жизни маленькой семьи. И Калинников работал. В июне 1899 года Мамонтов, захватив с собой нескольких артистов, принадлежащие ему московской частной оперы, приехал в Ялту, чтобы познакомиться с написанным. Музыка всем очень понравилась, и окрылены успехом. Композитор продолжал сочинение подчеркивания, как вдруг, подобно удару, обрушилось известие, что Мамонтов арестован по обвинению в растрате. Калинников искренне сочувствовал Мамонтову, но его собственное материальное положение в результате стало просто катастрофическим. Перед ним встал призрак голода. На помощь пришли московские друэя музыканш. Под видом гонорара от НАТО издателю Юргенсен они выслали ему деньги. В июне 1900 года распространилось известие, что состояние Калинникова безнадежно. К нему в Ялту приезжают проститься многие представители музыкального мира России. Рахманинов, Кюи, Гречанинов и другие музыканты меньшего масштаба совершали своего рода паломничество к коллеге, умиравшему не только от болезни, но и от нужды. Так, стало известно, что композитор и его жена отказывают себе в пище. Ведь у больного расходов становилось значительно больше, нужно было оплачивать визиты врача, фельдшерица, покупать лекарства. А Ялта была одним из самых фешенебельных, следовательно, дорогих, курортов. Друзья, как могли, помогали, но их возможности были ограничены, да и, живя в Москве, они не представляли, сколько требуется средств. В отчаянии Калинников решил уехать из Ялты. Он хотел обосноваться в родной Орловской губернии, но врачи категорически запретили ему уезжать из Ялты. По свидетельству очевидцев, семья голодала в буквальном смысле. Только этим было вызвано письмо композитора с такими словами: «Похлопочите, дорогой мой друг, кликните клич, и, авось, найдутся добрые души и не оставит больного мусикийца». Можно представить, как тяжко было ему писать эти слова. В то же время он пишет в другом письме: «Шестой год борюсь с чахоткой, но она меня побеждает и медленно, но верно берет верх. А всему виною проклятые идеи больше, чем ги. Ибо лето мне приключилось от тех невозможных условий, в которых приходилось жить и учиться. Деньги нашлись, от филармонического общества, от знакомых, от Шаляпина. Но состояние больного неуклонно ухудшалось. Он скончался 29 декабря 1900, 11 января 1901 года по новому стилю, года. Симфония номер 1, соль минор, 1894-1895 годы. Состав оркестра, 2 флейта, флейта пикколо, 2 гобоя, 2 кларнета, 2 фагота, 4 валторны, 2 трубы, 3 тромбона, туба, литавры, треугольник, арфа, струнные. История создания. Первую симфонию Калинников начал писать в марте 1894 года и закончил равно через год, в марте 1895. Не просто написал партитуру, но и переписал ее в нескольких экземплярах, расписал с помощью жены партии, так как денег, чтобы заплатить за эту работу переписчику, у него не было. В эти месяцы композитор узнал о неизлечимости своей болезни, туберкулеза, который через несколько лет свел его в могилу. Однако на характере музыки его состояние совершенно не отразилось. В симфонии наиболее ярко воплотились особенности его дарования, подчеркивание душевной открытости, непосредственность, насыщенность лирических чувств. После окончания работы над симфонией начались хлопоты по ее исполнению. Педагог Клинникова С. Кругликов, на всю жизнь оставшийся своему ученику самым верным другом, решил заинтересовать новым сочинением пока еще малоизвестного композитора как можно большее количество авторитетных музыкантов. Экземпляры партитуры он послал директору Московской консерватории В. Сафонову, руководителю Тифлисского отделения РМУН, Клиновскому, в Киев дирижеру А.А. Виноградскому и, наконец, в Петербург, Н. А.А. Римскому Корсакову. К сожалению, почти все попытки потерпели неудачу. Сафонов, от которого зависели программы концертов Московского отделения РМО, отказался принять симфонию к исполнению, сославшись на то, что один из профессоров консерватории нашел в ней технические недостатки. На самом деле курсы филармонического общества, которые окончил Клинников, он считал конкурирующим учреждением и не собирался пропагандировать сочинения их выпускника. Клиновский дал принципиальное согласие на исполнение подчеркивания, но дальше слов дело так и НС пошло. Хуже всего сложилось в Петербурге. Римский, Корсаков и Глазунов отнеслись к симфонии резко отрицательно. Между Кругликовым и Римским Корсаковым даже завязалась по этому поводу довольно длительная переписка, так как мнение маститого главы петербургской композиторской школы было особенно важным для судьбы любого русского музыкального произведения. Но Римский Корсаков настаивал на своем мнении. У него есть талант, но он ничего не знает и пишет грязно-гармонические и контрапунктические, и на этом основании отпадал как в исполнении в программах русских симфонических концертов в Петербурге, так и в издании партитуры в издательстве М. Беляева, известного мецената, который очень хорошо платил композиторам за издание. 1896 год прошел в напрасных долгих переговорах. К счастью, в Киеве 8 февраля 1897 года под управлением А.А. Виноградского симфония была исполнена и сразу покорила слушателей. Позднее она неоднократно исполнялась тем же дирижером в разных городах России и за рубежом. Через несколько лет симфония получила полное признание, подчеркивание, однако. И теперь Римский Корсаков отстаивал свое мнение, подчеркивание, в ответ на доводы Кругликова, что симфония имеет безусловный успех. Он писал, повторяю, талант у автора есть, может быть он здоровый, бодрый русский, хотя я этих качеств не вижу, тем не менее по симфонии нельзя счесть его за крупной, а неумелости автора значительная. Правда, не нравится мне ни начало первой части, где после унисонной фразы «Aelia Arius S», разрядка Римского Корсакова, «L», «M», вступает недоумевая к делу изысканный гармонический ход из разных увеличенных аккордов, ни надоедливые немощные синкопы, переполняющие всю первую часть, ни некрасивый ход параллельных линд, начинающий анданте, ни следующая затем мелодия, в кое-кой где не хватает водного тона, ни прерв скерца, где водного тона окончательно нет, и музыка которого, по выражению Балакирева, напоминает расстроенную шарманку, ни финал со спутанными темами и довольно таки дисгармоничной кодой. Вы говорите, что в беляевских концертах исполнялись более мелкие по дарованию вещи и умению. Думаю, что симфония Ф. Блуменфельда подарок ей будет. Подчеркивание. Эта оценка была пристрастной и, бесспорно, несправедливой. Но объяснение ей есть. Во-первых, тогда, по собственному выражению Римского Корсакова, ему было не до симфонии Калинникова. Одолевали собственные заботы, и он не вчитался, не вслушался в присланную партитуру по-настоящему. Во-вторых, Клинников был представителем иной, конкурирующей школы, тогда как упомянутый Блуменфельд, превосходный пианист, но третьестепенный композитор, НС, оставивший сколько-нибудь значительных сочинений, принадлежал к петербургской школе. Самым же главным, почему Римский Корсаков предпочитал Калинникову Блуменфельда, Алфераки, Арцебушева и других, сейчас заслуженно забытых композиторов, было его отношение к композиторской технике, в основном к гармонии, нарушение строгих правил, которые казалось ему недопустимым. В самом деле, на возражение Кругликова, что и у гениального Мусоргского были гармонические погрешности, Римский-Корсаков отвечает с полной уверенностью в своей правоте. Что же касается Мусоргского, то он издается и исполняется только в моей обработке, без чего его сочинение допустить ни на программу, ни в издание нельзя. Напомним, что теперь опера Мусоргского исполняется либо в авторской редакции, либо в более близкой к авторскому замыслу редакции Шостаковича. Через несколько лет первая симфония все же была исполнена в столице и имела там, как и везде, заслуженный успех. Однако не исключено, что вся эта история губительным образом подействовала на композитора и приблизила его конец. В симфонии отсутствует объявленная программа, но общий характер музыки, напоминающий первую симфонию «Зимние грезы» Чайковского, живое ощущение русской природы, русского быта определяет ее содержание с достаточной конкретностью. Музыка. Первая часть начинается спокойной певучей мелодией струнных без сопровождения. Ей отвечают мягкие аккорды валторн, поддержанные низкими деревянными ритаврами. Это главная партия сонатного аллегро. Певучая мелодия подхватывается другими инструментами, развивается, распевается все шире. Побочная партия, широкая лирическая мелодия, полная сердечного тепла, трепетная и увлеченная, звучит мягко и нежно у солирующей валторны, альтов и виолончелей на фоне взволнованного синкопированного аккомпанемента. Она не создает контраста с первым образом, а дополняет его. Заключительная тема основана на коротких мотивах, сходных по характеру с главной. После повторения экспозиции согласно классическим канонам, начинается разработка, в которой обе темы многообразно варьируются, приобретают напряженные, порой драматические черты. Достигается лирическая кульминация части, после которой наступает реприза. Вторая часть, по свидетельству ученика и друга Калинникова, автора книги о нем Пасхалова, возникла во время бессонницы. Все спит, извне не доносится ни одного звука. Но самая тишина вибрирует. Ощущаешь пульсацию собственного сердца, душу охватывает чувство одиночества. Среди напряженной тишины, ощущение которой так ярко передано в музыке начала Анданте, возникает очертание прекрасного образа, манящей может быть несбыточной, мечты. Характер мелодий, звучание оркестра, все выдержанное в постельных тонах. Задумчивой первой теме, как бы плывущей на фоне баюкающего аккомпанемента скрипок и арф, мягко контрастирует вторая, меланхоличная и томная мелодия, интонируемая гобоем. Ее дополняет широкий распев всех высоких инструментов оркестра. Как будто светлая мечта овладевает сознанием, заполняет все, вытесняя ощущение тишины. Но вот, в репризе трехчастной формы, возвращается первоначальное настроение подчеркивания светлое. Лцне рассеивается, воцаряется покой. Третья часть, яркая, жизнерадостная и широко развернутая скерца, рисующая картины народного веселья. Полная удали мужская пляска сменяется плавной грацией девичьего хоровода. Легко и непринужденно плетется его кружевной узор. В прозрачном свирельном наигрыше солирующего гобоя, трия, средний раздел сложной трехчастной формы, звуча то задушевное грустное раздумье, то задор. Возобновляется стремительная пляска, завершая полную жизни и красок картину. Финал симфонии, развязка драматургического развития. Он начинается, как и первая часть, звучанием ее главной темы в унисон их струнной группы. Дальше на протяжении финала, также написанного в сонатной форме, среди разнообразных сцен и настроений, в смене плясовых, танцевальных и лирически напевных эпизодов возникают знакомые мотивы. Звучат обе темы первой части, слышится свирельный напев средней части скерца, появляется и задумчивая плывущая мелодия из Анданте. Но здесь она преображается, среди всеобщего шумного ликования чья триумфальном звучании валторны тромбонов она возвещает о достижении заветной мечты. В радостном, торжественном ее характере слышатся гимнические черты.